Захожу и падаю на замшевую банкетку прямо в прихожей. Задолбался за эти 2 дня на свободе. Сейчас я бы предпочел домашний арест, не позволяющий выходить из дома. «Явор, все нормально? Ты чего развалился в коридоре?» Поднимаю голову и смотрю на Эстер вверх тормашками. «Хочется мне. Хоть здесь я могу делать то, за что меня не порешат». Она садится на край скамьи и запускает руки в мои волосы, нежно перебирая их пальцами. «Я знаю, что тебе сложно. Но, пожалуйста, будь умничкой. Не хочу проявлять излишнюю строгость, но все, что мы делаем, это только тебе во благо». «Эстер, не надо устраивать вечер телячьих нежностей». Убираю ее руку и переворачиваюсь на живот. «Не знаю я тебя, подумала бы, что ты сдался. Но ведь мы оба в курсе, что это не так». «Не так», — сухо соглашаюсь я. «Постарайся подружиться с новыми ребятами». «О, не переживай, я там уже в любимчиках». «Я серьезно, Явор. Я настояла на учебе, потому что тебе необходим социум. Не хочу, чтобы ты оставался чарствым и бесчувственным. Отдышись, все посади. Ты дома, мой мальчик. Выплесни все, что накопилось в душе. Хочешь кричать? Кричи. Хочешь ударить? Ударь. Но только неодушевленный предмет. Хочешь плакать? Поплачь. В этом нет ничего плохого. Ты эмоционально выгорел. Но после сложных периодов в твоей жизни это вполне нормально. Только не замыкайся в себе. Живи. У тебя все еще впереди. Влюбись. Найди то, что согреет твое одинокое сердце. Явор, не будь куском льда. Не будь жесток с теми, кто этого не заслуживает. Защищай слабых. Найди для своей души путь искупления. Я верю, что ты еще можешь стать на правильную дорогу. Но дальше я больше не слушал, потому что отключился от ее нудного монолога. Неужели она думает, что все это так просто? Покричать, поплакать. Ударить что-нибудь. Или потрахаться. И все. Искалеченная душа исцелится. Я избит. Это черство жизни. Пропитан ядом. Я испорчен. И нормальным стать не смогу. Жизнь научила одному. Нельзя быть добрым. Иначе тебя растопчут. Как ничтожное, насекомое. И сотрут порошок. Этот мир сам заставляет быть жестоким и холодным айсбергом, который способен только разрушать корабли. Поэтому от меня лучше держаться подальше. Я отравлен, и это заразно. Просыпаюсь от жгучей боли в спине и покалывания в ногах. Проклятие. Все затекло. Даже пошевелиться не могу. Шипением принимаю сидячее положение и начинаю разминать шею, улавливая доносящийся до меня запах яичницы с беконом и свежеподжаренных тостов. Теперь мой голод активно дает о себе знать урчанием в пустом желудке. Отправив утреннее послание о своем местонахождении надсмотрщику, плетусь на кухню. «Иди в душ», — сходу приказывает Эстер. «Я хочу есть. Сначала душ, потом завтрак, а потом универ». Чеканит, не поворачиваясь ко мне. «Ладно, ладно, Цербер, блин». Ухожу в ванную комнату. Декорированное помещение во французском стиле кричит о роскоши и элегантности, от которых тошнит. Сбрасываю всю одежду на глянцевый пол и забираюсь в кабину. Повернув шаровой кран, ободряюсь с первыми ледяными каплями, которые нагреваются и превращаются в поток расслабления. Оживаю, постепенно возвращаясь в реальность. День 3. Что ж, посмотрим, что за испытания меня ждут сегодня. Завернувшись в полотенце, выхожу из ванной и направляюсь в свою комнату за чистыми шмотками. А затем быстро запрыгиваю в черные джинсы и толстовку на голое тело. Не желаю никакого парфюма. Сейчас тошно от всего. Только запах сигар придает спокойствие, а теперь вот и чистое тело. Больше нет тюремной вони. Наверное, от этого еще острее воспринимаю давно забытые ароматы роскоши. Уже в бодром состоянии захожу на кухню, но звуки непрерывно входящих сообщений заставляют меня поторопиться. Как-то долго я принимал душ. Масон уже ждет меня. Хватаю тост и, быстро намазав арахисовым маслом, жадно поедаю, пытаясь на ходу заморить червячка. «Сядь и нормально поешь». «Некогда». Бубню набитым ртом, послав воздушный поцелуй, накидывая капюшон на влажные волосы и отправляюсь в универ. Без пальто холодно. Но я принципиально не беру вещи Раймон. Это засранец у меня в черном списке. Но нельзя забывать о теплой тачке друга, который при виде меня сигналит и не прекращает, пока я не оказываюсь в салоне. Обвинимся крепким рукопожатием, и Масон с визгом стартует с места. До универа мы долетаем за 10 минут. «Приходи сегодня в братство», — говорит Масон, вылезая из машины. «Посидим, потрещим, как раньше с Марусей». Заманчиво, конечно. Но браслетик на моей ноге будет против твоих планов. Скрещиваю руки на груди и устремляюсь в универ. Промозглый февральский ветерок подгоняет быстрее и оказаться в помещении. «Ну, в нем же не встроен датчик определения травки на дозволенной тебе территории», — ржет Масон. «Было бы смешно, если бы не было так грустно, чувак». Мой быстрый ритм сбивается. Нас тормозит толпа студентов в холле, сквозь которую мы с Масоном постепенно пробираемся. И когда я попадаю на всеобщее обозрение, все внимание тут же обращается ко мне, игнорируя. Проталкиваясь вглубь, ощущая за спиной презрительные взгляды, а потом слышу перешептывание. «Явор!» — ледяной голос ректора останавливает мое движение. «Кабинет!» «И вам доброе утро, мистер Висконти. Но можно узнать причину столь бурного приветствия?» «Ты мне еще поерничай!» Хватает за шкирку и толкает в сторону кабинета. Не очень-то дружелюбно для педагогического состава. Заходим в кабинет. Только вот сегодня дверь закрывается с громким хлопком. «Информация уже отправлена твоему куратору из полиции!» Ректор нервно ослабляет галстук и садится на свое место. «На неделю ты отстранен от учебы!» «И если хоть одна подлянка с твоей стороны?» «Да что, блядь, я сделал?» «Не строй себя дурачка, мальчик. Я ошибся, когда согласился дать тебе шанс. Ты сгнил в тюрьме, парень. Из грязи тебя уже не вытащить». Не желаю слушать тупых моралей ректора, вылетаю из кабинета и размашистым шагом иду к месту скопления студентов. Захожу в туалет и охреневаю. Все разгромлено. Жуткий хаос. Зеркала разбиты. Раковины расколоты. Перегородки вынесены напрочь, а надпись красным цветом вовсю стену бьет стальным ножом прямо в грудь. Я ебал жену ректора. Что, блин, за хуйня? Возвращаюсь и врываюсь в кабинет без стука. «Я не делал этого!» Ору во все горло. «Это ты будешь разбирать в полиции». «Это не я! Вы, блядь, глухой? Я не делал этого!» «Погоди. И неделю, чтобы я тебя не видел. Счет за причиненный ущерб тебе вышлют по почте». Сука. Со злости колачиваю кулак в стену и выбивая ногой дверь, вылетаю из кабинета. Я узнаю, что за мразь это сделала. Ломаюсь в аудиторию, найдя взглядом гуманоида, стремительно направляюсь прямо к ней. Схватив за руку, рывком вытаскиваю из-за стола и тащу в туалет, не обращая внимания на ее брыканье. «Твоих рук дело!» Зашвыриваю девчонку внутрь. «Ты идиот?» Она с ужасом взирает то на надпись, то на меня. «А кто еще?» «Я говорил это только тебе. Наедине!» «Сука!» Рычу, глядя ей в глаза. От неконтролируемой ярости, подрываясь к ней, схватив за волосы, сжимаю ей в кулак. «Отпусти, идиот!» Начинает колотить кулачками по моей груди. «Как же я тебя ненавижу!» Резко беру ее за плечи и встряхиваю. «Я не делал этого!» Цежу сквозь зубы. Проклятие. От несправедливости меня трясет не на шутку. «Не делал!» От крика голос срывается до хрипоты. «Ты последний оставался!» Пищит сквозь слезы девчонка. «И на камере видно твою кофту! Хватит! Придется отвечать за всю грязь, что ты устроил!» Я намыл, блядь, все за двоих и ушел домой! Нервно сжимаю губы и вдавливаю пальцы в хрупкие плечи, будто пытаюсь разуметь ее, заставить доверять мне. Только она стоит и лишь хлопает ресницами, а большие глаза уже покраснели от слез. «Ты ужасен. И место твое в тюрьме, животное. Надеюсь, скоро ты вновь туда вернешься». Отпускаю девчонку, и она сразу убегает. Я сдавливаю челюсть до болезненного спазма, а судорога сводит мои дрожащие кулаки. Вот сейчас я бы с удовольствием разнес этот долбанный туалет на мелкие щепки. Справедливость, доброта, милосердие. Где, сука, все это? Реальный мир хуже тюрьмы. Заключенные, хотя бы не скрывая своей сущности, зато святые люди на свободе прячутся, под коварными масками лицемерия и вранья.